Глава 10. Трое Бодлеров и двое Квигмайеров сидели в сиротской лачуге, которая еще никогда не выглядела менее непривлекательной. Все пятеро надели изобретенные Вайлет шумные башмаки, поэтому отстаивающих территорию крабов было не видать. Соль высушила капающую светло-коричневую плесень, превратив ее в твердую бежевую корку. Вид у корки был не слишком приятный, но, по крайней мере, детям не приходилось то и дело увертываться от плюхающей жидкости. Поскольку с появлением учителя Чингиза им пришлось сосредоточить свою энергию на борьбе с его коварством, пятеро сирот так ничего и не предприняли по поводу зеленых стен с розовыми сердечками. Но в остальном у сиротской лачуги с появлением дней Бодлеров несколько поубавилось слоновьего и прибавилось мышиного. Для того, чтобы превратиться в уютное жилье, ей было еще далеко, но как место для разрабатывания в критическую минуту плана она вполне годилась. А для Бодлеров критическая минута, несомненно, настала. Если они проведут еще одну изнурительную ночь, бегая по кругу, они не справятся с общеобразовательными экзаменами и секретарской работой, тогда учитель Чингиз увезет их из Пруфорской подготовительной школы неизвестно куда. И при мысли об этом они буквально ощущали, как костлявые пальцы Чингиза выдавливают из них жизнь. Квигмайеры так волновали за своих друзей, что тоже ощущали себя как в тисках, хотя им прямая опасность не угрожала. Так они во всяком случае думали. «Не могу понять, как мы не сумели разгадать план Чингиза раньше?» — мрачно проговорила Исидора, перелистывая записную книжку. «Мы с Дунканом провели такое тщательное расследование и все-таки не сообразили, в чем дело». «Не расстраивайся», — ободрил ее Клаус. «Мы с сестрами столько раз имели с ним дело, и всегда разгадать его умысел было очень трудно». «Мы пытались выяснить биографию графа Олафа», — добавил Дункан. «В Пруфорской библиотеке накопилось большое количество старых газет. Нам пришло в голову, что если мы узнаем про какие-то прежние его деяния, мы разгадаем и нынешний план». «Неплохая идея», – задумчиво протянул Клаус. «Я о таком и не подумал». «Мы исходили из того, что Олаф совершал злодейство и до встречи с вами», – продолжал Дункан. «Поэтому и взялись за старые газеты. Подходящих статей нашлось не так много, ведь он, как вы знаете, каждый раз действует под новым именем. И все же мы нашли одного человека, похожего по описанию на Олафа, в Бангкокской газете. Его арестовали за то, что он задушил епископа. Но он тут же бежал из тюрьмы». «Очень похоже на него», — подтвердил Клаус. «И еще в Веронской Daily News», — продолжал Дункан. «Какой-то тип сбросил со скалы богатую вдову. На щиколотке у него был вытатуирован глаз. Ему, однако, удалось ускользнуть из рук полиции. Потом мы нашли газету вашего родного города. Там говорилось...» «Мне не хотелось бы тебя прерывать», — вмешалась Исидора. «Но, по-моему, пора перестать думать о прошлом и начать думать о настоящем. Перерыв на ланч подходит к концу. Нам до зарезу нужен план действий». «Ты не заснула?» — спросил Клаус старшую сестру, которая давно молчала. «Нет, что ты?» — ответила Вайлет. «Просто я сосредоточенно размышляю. Кажется, я могу изобрести кое-что для изготовления скобок, но не могу сообразить, как одновременно сооружать приспособление и готовиться к экзаменам. С тех пор, как начались оспа, я не записала как следует ни одного рассказа мистера Реморы, так что не имею возможности их вспомнить». «Ну, об этом не беспокойся». Дункан поднял вверх свою темно-зеленую записную книжку. «Я записывал все его истории. Тут у меня сплошь скучные подробности». «А я записывала длину, ширину и высоту всех предметов, которые приносила миссис Басс». Исидора показала свою записную книжку. «Ты можешь учить по моей книжке, Клаус, а ты, Вайлет, по Дункановой». «Спасибо», — сказал Клаус, — «но вы кое-что забываете. Мы вечером должны делать пробежки. Мы не сможем читать ваши записи». «Таркур», — подтвердила солнышко. Что означало: «Ты, конечно, прав. Оспа всегда продолжается до рассвета, а экзамены начнутся прямо с утра». «Вот бы нам помог кто-нибудь из великих изобретателей», — сказала Вайлет. «Интересно, как поступил бы Никола Тесла?» «Или кто-то из великих журналистов», — подхватил Дункан. «Как бы вела себя Дороти Паркер в этой ситуации?» «Интересно, чем бы помог нам древний вавилонянин Хамурапи», — продолжил Клаус. «Он был одним из величайших исследователей». «Или великий поэт Лорд Байрон», — сказала Исидора. «Акула!» Солнышко с задумчивым видом постучало зубами об зубы. «Кто знает, как все эти люди или рыбы поступили бы на нашем месте?» — подытожила Вайлет. Дункан прищелкнул пальцами, но не потому, что подзывал официанта, и не потому, что вспомнил любимый мотив, а потому, что в голову ему пришла мысль. «На нашем месте», — сказал он, — «вот оно». «Что оно?» – осведомился Клаус. «Чем тебе понравилось наше место?» «Нет-нет», – ответил Дункан, – «не об этом речь. Когда Вайолет сказала «на нашем месте», у меня возникла идея. Я знаю, ты имела в виду «в нашем положении». Но что, если действительно кто-то другой займет ваше место? Что, если мы выдадим себя за вас? Тогда мы стали бы делать пробежки, а вы готовиться к общеобразовательным экзаменам». «Выдадите себя за нас?» – удивился Клаус. «Вы двое копия друг дружки, но вы совсем не похожи ни на кого из нас». «Ну и что?» – не сдавался Дункан. «Ночью будет темно. Когда мы следили за вами из-за арки, то видели только две бегущие темные фигуры и одну ползущую». «Это верно», – подтвердила Исидора. «Если я возьму у тебя Вайолет ленту, а Дункан возьмет у Клауса очки, то спорим, учитель Чингиз издали не различит, кто это». «Мы даже обменяемся обычными башмаками, так что звук шагов по траве будет такой же», — добавил Дункан. «А как быть с солнышком?» — спросила Вайолет. «Двое никак не могут выдать себя за троих». Лица у Квигмайера вытянулись. «Если бы только Куигли был здесь», — сказал Дункан. «Я точно знаю. Он бы с радостью переоделся малышкой, чтобы помочь нам». «А что, если взять небольшой куль с мукой?» – предложила Исидора. «Солнышко ведь не выше куля муки. Не обижайся, солнышко». «Да надо!» – солнышко пожало плечами. «Мы украдем муку в столовой», – сказала Исидора. «И будем таскать куль за собой, когда будем бегать по кругу. Издалека он, возможно, сойдет за солнышко и не вызовет подозрений». «Все-таки выдать себя за нас – чрезвычайно опасный план», – с сомнением произнесла Вайолет. «Если он провалится, то не только мы попадем в беду, но и вы тоже. Кто знает, что тогда с вами сделает учитель Чингиз». Именно этот, как позднее выяснилось, вопрос будет неотступно преследовать Бодлеров в течение долгого времени. Но Квигмайеры почти не обратили на ее слова внимания. «Об этом не беспокойся», – заявил Дункан. «Главное, чтобы вы не попали ему в руки. План, может, и рискованный, но только это мы и смогли придумать – занять ваше место». «И придумывать что-то другое времени у нас не остается», – добавила Исидора. «Надо спешить, если мы хотим стянуть в столовой куль муки и не опоздать в класс». «Нам еще понадобится веревка или что-то вроде, чтобы тащить за собой куль, как будто это ползет солнышко», – добавил Дункан. «Мне тоже надо кое-что раздобыть», – сказала Вайолет, – «чтобы сделать приспособление для выделки скобок». «Недоб», – заключила солнышко, что означало нечто вроде «тогда пошли». Дети вышли из сиротской лачуги, предварительно сняв шумные башмаки и надев обычные, и двинулись через лужайку к столовой. Они шли и нервничали. Прежде всего потому, что не полагается тайно прокрадываться в столовую и похищать разные предметы, и еще потому, что их план в самом деле был очень рискованный. Нервничать – неприятное занятие. И я не пожелал бы никаким маленьким детям нервничать больше, чем нервничали Бодлеры и Квигмайеры, когда шли в столовую. Однако, должен сказать, нервничали они недостаточно. И это относится не к тому, что им предстояло прокрасться в столовую, что делать запрещалось, и не к тому, что им предстояло стащить разные разности, тем более, что их не поймали. Нет, им следовало нервничать гораздо больше из-за своего плана и из-за того, что случится ночью, когда сядет солнце, на бурой лужайке станет темно и засветится фосфорисцирующий круг. Сейчас, когда каждый был на своем месте, им следовало здорово нервничать из-за того, что случится, когда они поменяются местами.